На днях перуанская газета «Акцион Националиста» поместила полный текст вступительной речи великого Ким Чен Ына на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. При этом она поместила фотопортрет Ким Ир Сена, а также фотографии Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, отвечающих на ликование с трибуны и площади имени Ким Ир Сена.